Глава 11. Вернувшись в комнату, Марина первым делом посмотрела, чем занимается ее сын. Дима, расположившись на ковре, самозабвенно строил какую-то сложную пирамиду из кубиков. Ей захотелось предупредить сына, что его сооружение может рухнуть в любой момент. И тут она подумала о себе и о таких же, как она сама, взрослых. «Мы строим свои пирамиды, стараясь подняться как можно выше». И в один далеко не прекрасный момент возводившаяся долгие годы конструкция рушится. И чем выше она была, тем больнее с нее падать. Марина уже было открыла рот, чтобы предостеречь сына, но потом передумала. Пусть лучше учится на своих ошибках, тем более, что пока это все игра. И только тут она с удивлением заметила, что ее маленький сын оказался мудрее большинства взрослых. Основание его пирамиды было в несколько раз шире, чем каждый последующий этаж, отчего сооружение получалось устойчивым, и разрушить его можно было только толкнув. Подумала она, повеселев, не как у нас с Сашкой растет будущий талантливый архитектор. Здорово! Она нежно погладила светлую голову сына и хотела похвалить его, но не успела. Зазвенел домофон. Неужели Андриана Карлсоновна вернулась? Подумала Марина, ведь она только что ушла. Поспешив в прихожую, она сняла трубку и спросила: «Кто там?» Вместо ответа трубка отозвалась мужским голосом, сухо спросив: «Марина Константиновна Томилина?» «Да?» – растерянно отозвалась Марина. «Откройте, вам повестка». «Мне?» «Ну, не Деду Морозу же». «Да, конечно», – пробормотала ничего не понимающая Марина и открыла дверь подъезда. Пока курьер поднимался, она успела подумать с замиранием сердца. «Неужели Сашу на сборы вызывают?» Но тут же сообразила, что курьер назвал ее имя, а не мужа. И промелькнула шальная мысль. «Может, Семен жив? А детектив все перепутала? Или она вообще не настоящая?» «Нет», – опровергла Марина сама себя. «Ведь я собственными глазами видела ее лицензию. И Анита Брониславна тоже». И тут же снова усомнилась. «Сейчас ведь и деньги подделывают. Не то что документы. Тем более, если бы убили Семена, мне бы, наверное, сообщили». И спросила сама себя, кто? Сразу нашелся ответ. Пусть не Альбина Юрьевна, но следователь. И снова сомнение. Зачем я следователю? Я с Семеном 100 лет не живу. Тем временем ответ на все ее вопросы и сомнения в виде курьера уже добрался до двери и постучал в нее, игнорируя звонок. Опасаясь, что барабанная дробь напугает сына, Марина сразу же открыла дверь. Мужчина среднего возраста и ничем не примечательной внешности протянул ей через порог бумагу. «Распишитесь». «Через порог нельзя», – начала была Марина. «Некогда мне тут с вашими суевериями заморачиваться, подписывайте». Она послушно подписала одну бумажку и получила другую. И опять через порог, – досадовала про себя Марина. Когда курьер уже спускался с лестницы, она сообразила, что даже не посмотрела, за что расписалась. А ведь Семен в бытностях совместного проживания не раз предупреждал ее, что все документы нужно тщательно изучать, прежде чем ставить на них хоть какую-то закорючку. А то таким манером недолго и смертный приговор себе подмахнуть. Но, видно, Семина наука не пошла ей впрок. Наконец она посмотрела, что за повестку ей принесли. Это был вызов к следователю. «Вот оно что», – подумала Марина. «Значит, детектив был настоящим, и Семена действительно убили». Выходило так, словно следователь ждал, когда ее посетит Андриана Карлсоновна. Не успела сыщица уйти, как Марину вызвали к следователю Кочубееву. Женщина закрыла глаза и беззвучно заплакала. Слезы текли по ее щекам несколько минут непрерывными ручейками. Ей так хотелось завыть по бабье в голос, но она не могла позволить себе такой роскоши. Увидев, как мама рыдает, дымок перепугается не на шутку. А травмировать ребенка, нагружая его своими переживаниями, последнее дело, была уверена Марина. Она уже хотела было позвонить мужу, как обратила внимание на то, что к следователю ей нужно было прибыть не сегодня, а завтра. Так что пусть муж спокойно завершит свой рабочий день, а вечером она ему все расскажет. Марина почувствовала, что ноги не держат ее, и без сил опустилась на диван. Некоторое время она сидела в полной прострации, а потом на нее нахлынули воспоминания. Она отчетливо увидела перед собой улыбающееся лицо Семена. Он был тогда значительно моложе и не таким ершистым, каким стал позднее. Бизнес у Семена к моменту встречи с Мариной уже имелся. Познакомились они на даче у сестры ее коллеги Аллочки Локтевой, которая, кстати, уже более 4 лет не работает в их аптеке. Алла вышла за военного и укатила с мужем на Камчатку. А тогда Алла, как и Марина, была девушкой свободной, правда, обремененной кучей родственников. Марина же была одинокой и в выходные откровенно скучала. Поэтому, когда Алла предложила ей отправиться на пикник на дачу к ее двоюродной сестре, девушка, особо не раздумывая, согласилась. Честно говоря, Марина предполагала, что там будет только семья сестры Аллы и они с подругой. Но оказалось, что к приезду девушек на дачу уже собралась разношерстная компания. Марина до сих пор не знает, каким боком в нее затесался Семен. Но то, что он положил на нее глаз, она заметила сразу. Он ей тоже понравился, поэтому она не возражала против его ухаживаний. Выходные пролетели как одно мгновение. Было очень весело. Жарили шашлыки, некоторые мужчины ходили на рыбалку на озеро, и Семен в их числе. Марина тоже поехала, но просто сидела в соседней лодке, время от времени опуская кисти в руку в воду. Она думала, что Семен не поймает ни одной, даже самой захудалой рыбешки, так как он больше смотрел на разнежившуюся под утренним солнцем Марину, чем на свои удочки. К общему удивлению, Семен поймал самую большую рыбу и еще наловил чуть ли не пол ведра карасей. По возвращении на дачу его успехи встретили притворным негодованием и дружным хохотом. Потом женщины варили уху, а Марина вместе с хозяйкой дачи собирала огурцы и помидоры, из которых потом в несколько рук настрогали целый тазик салата. Перед возвращением в город Семен и Марина обменялись номерами телефонов. Хотя, если честно, Марина не надеялась, что он ей позвонит. Сама же она ему звонить не хотела, так как узнала от сестры Аллы, что у Семена свой бизнес. Другую девушку это только подзадорило бы, а Марина побоялась, что парень может решить, будто она навязывается за денег. Только этого не хватало, думала она тогда. Если захочет, сам позвонит. И он захотел, правда, не сразу, а через неделю. И Марина была удивлена его звонком. Если в первые дни она еще питала слабую надежду на то, что он выполнит свое обещание и позвонит ей, то к моменту, когда это наконец случилось, ждать уже перестала. Как потом догадалась Марина, Семен специально долго не звонил ей и испытывал ее терпение, будучи уверенным, что девушка дрогнет и позвонит ему первой. Но она не позвонила. И это понравилось Семену. На первое свидание он пригласил ее в довольно скромное кафе, чуть ли не на самой окраине города. Марина ничем не выдала своего недовольства. Она с удовольствием ела заказанные им недорогие блюда. Правда, пить что-либо, кроме минеральной воды без газа и чая, категорически отказалась. Это тоже, кажется, понравилось Семену. Позвонив ей второй раз, Семен решил предоставить право выбора девушке и спросил, куда бы она хотела пойти на этот раз. И Марина с жаром выдохнула. «В театр!» «В театр?» – протянул он удивленно. Не давая ему опомниться, Марина стала рассказывать о том, что сегодня премьерный спектакль Санкт-Петербургского театра, приехавшего к ним на гастроли, и она очень, ну очень хочет посмотреть этот спектакль. И тут пыл Марины погас, и она замолчала. «Ты чего молчишь?» – спросил озадаченный Семен. «Да так», – отозвалась она неопределенно. «Сознавайся», – подначил он ее. «Ты о спектакле заговорила только, чтобы порисоваться передо мной?» «Как ты мог такое подумать?» – возмутилась Марина. «Я на самом деле очень хотела бы попасть на премьеру, но это невозможно». «Это еще почему?» – удивился Семен. «Потому что все билеты давно раскуплены». «Тоже мне проблема», – презрительно фыркнул он. «Ты мне лучше скажи, что ты предпочитаешь, партер или билетаж?» «Да хоть галерку», – вырвалось у Марины. «Понятно», – буркнул он и добавил. «На галерку я не согласен. Перезвоню». И отключился. Марина с полминуты растерянно слушала короткие гудки и тоже отключила связь. Каково же было ее удивление, когда Семен спустя какое-то время перезвонил ей и велел. «Готовь наряд». «Какой еще наряд?» – не поняла Марина. «Короткая же у тебя память!» – хохотнул он и уже серьезно добавил. «Для похода в театр партер, второй ряд». «Сема, ты разыгрываешь меня?» – жалобно пискнула она. «Очень нужно!» – отозвался он снисходительно. «Ты там готовься, а я заеду за тобой за 2 часа до начала спектакля». «За 2 часа?» – переспросила она. «Да, проверю, готова ты будешь или нет. Потом, пока доедем, пока обойдем театр вокруг». «А зачем его вокруг обходить?» – удивилась Марина. «Ты Пушкина в детстве не читала?» – спросила она насмешливо. «Читала», – отозвалась Марина. «Но этот спектакль не имеет отношения к Пушкину». «Зато Пушкин имеет отношение отношение ко всему», – отрезал он и процитировал. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом». «Сем», – не выдержав, прыснула Марина, – «ну мы же с тобой не коты, а театр не дуб». «Все равно надо осмотреться на местности», – не поддержал он ее веселье. «Надо так надо», – решила не спорить Марина, тем более что на спектакль ей попасть очень хотелось. «Так что пусть Семка прикалывается сколько хочет», – решила она. Он заехал за ней заранее, как и обещал, вручил ей большой букет из роз, придирчиво осмотрел ее наряд и остался доволен. Марина недоумевала, зачем Семен, отделив от букета две розы, оставил их в прихожей, но спрашивать ничего не стала. Предложила ему чай, он выпил на кухне чашку китайского зеленого с сахарным печеньем, и они поехали в театр. Оставив машину на стоянке, на самом деле обошли здание вокруг, и даже не один, а два раза. Потом постояли в скверике перед памятником Пушкину. Семен положил к его подножию те самые две розы, что не отдал ей. Марину это почему-то растрогало до глубины души. Она подумала, что Семен не такой уж непробиваемый, каким хочет казаться. Есть в его железных доспехах уязвимые места. Взять хотя бы его уважение к поэту. Потом они вошли в театр и некоторое время прогуливались по театральному музею, рассматривая портреты артистов. Марина смогла блеснуть своими знаниями и дополнила представленную информацию о многих из них. Семен внимал ей важно и благосклонно. Потом прозвенел первый звонок, и они вошли в зрительный зал. Их места действительно оказались в партере. И в то мгновение, когда в зале погас свет, Марина нежно шепнула на ухо своему спутнику. «Сеня, ты настоящий волшебник!» «Я еще только учусь!» Отшутился он в ответ, но, судя по его тону, ему было далеко не безразлично ее восхищение. Впоследствии они побывали еще на нескольких премьерах, послушали оперу и отправились на балет. С ним, впрочем, вышел небольшой конфуз. Марина, увлеченная тем, что происходит на сцене, на какое-то время забыла о своем спутнике и вдруг услышала какие-то странные звуки. Насторожилась и к неописуемому ужасу поняла, что Семен спит. Она сразу же принялась будить его, тихонько толкая локтем и пошлепывая рукой по щеке. Семену это явно не понравилось, и с просонья, не разобравшись, в чем дело, он громко крикнул. «Кто это тут распускает руки?» Марина сконфузилась и замерла на своем месте, хотя ей хотелось вскочить и убежать. Сидящий рядом с ним мужчина пошутил. «Здесь господин хороший не только руками машет, но и ногами». К этому времени, полностью проснувшийся, Семен извинился за причиненное беспокойство, и дело до скандала не дошло. Но настроение у Марины все равно упало ниже плинтуса, и она уже не смогла настроиться на нужную волну и наслаждаться продолжением балета. Семен, чувствуя вину за испорченный вечер, проводил ее до квартиры, извинился и объяснил. «Марин, я много работаю, не досыпаю. Ну, хочешь, мы в этом месяце сразу на три балета сходим». Его раскаяние выглядело таким искренним, что Марина оттаяла, но на балет с Семеном больше не ходила. Впрочем, вскоре их совместные походы в театры и на выставки сошли на нет. Случилось это после того, как Семен предложил ей переехать к нему, и она согласилась. Марина думала, что через некоторое время Семен, убедившись в том, что она женщина его мечты, сделает ей официальное предложение. Но шли недели, месяцы, годы. Семена все устраивало, и он не заводил речи о свадьбе. Через пару лет Марина сказала, что хочет ребенка. Семен начал удивляться. «Чего тебе еще нужно?» А когда она сказала, что ей не хватает ребенка, он принялся горячо отговаривать ее от этой затеи. «Нам еще рано обзаводиться детьми», — говорил он. «Надо сначала встать на ноги». Прошло еще два года, в течение которых Семен твердил, что время стать родителями для них еще не наступило. Он еще больше времени стал отдавать своему бизнесу и, как показалось Марине, отдалился от нее. Больше не было никаких совместных походов куда-либо. Только изредка они выезжали на природу вместе с Вадимом и Варварой Тутамоновыми. Марина жаловалась Варе, что почти не видит Семена и устала от одиночества вдвоем. Но та успокаивала ее. «Потерпи еще немного, и все наладится. Посмотри на нас с Вадиком. У нас та же самая история. Только тут вина лежит на мне. Но ведь Вадим не ропщет. Он понимает, что я стараюсь для нас обоих. А с детьми пока можно и повременить». Марина в ответ тихо роняла. «Варь, но ведь всех денег никогда не заработаешь». «Всех нет», — отвечала та ей. «Но желательно накопить прочный запас. Или, как говорит наш президент, подушку безопасности». «Так он о стране говорит, о государстве», — возражала Марина. «Да какая разница? Каждая семья — это государство в миниатюре». «Может, ты и права, но если горбатиться без выходных с утра до вечера, то когда жить, когда растить детей и радоваться жизни? Ты прям как Ксения Георгадзе топила во времена молодости моей матери о том, чтобы радоваться жизни вместе с любимым». «И она права», – горячо ответила Марина. «Между прочим, наши родители успели пожить нормальной человеческой жизнью». «У нас, наверное, с тобой разные понятия о нормальной человеческой жизни», – мрачно усмехнулась Варвара. «Наверное», – грустно согласилась Марина. «Больше они никогда не возвращались к этой теме».